Нет, тут что-то спесьевато. Ай, припомните потом Агафьи Тихоновны и нас. С моим почтением, господа. Стариков уходит. А что ж, пойдем и мы. Ну что, ведь правда хозяйка мила? А? Да что, мне, признаюсь, она не нравится. Вот на, это что? Да ведь ты сам согласился, что она хороша. Да так, как-то не того. И нос длинный, и по-французски не знает. Да еще что? Тебе на что по-французски? Ну, все-таки невеста должна знать по-французски. Почему ж? Да потому что... Уж я не знаю почему, а все уж будет у ней не то. Ну вот, дурак сейчас один сказал, а он и уши развесил. Она красавица. Просто красавица. Такой девицы не сыщешь нигде. Да мне самому сначала она была приглянулась. Да после как начали говорить, длинный нос. Ну, я рассмотрел и вижу сам, что длинный нос. Эх ты, Перей, не нашел дверей. Они нарочно толкуют, чтоб тебя отвадить. И я тоже не хвалил. Так уж делается. Это, брат, такая девица. Ты рассмотри только глаза ее. Ведь этот черт знает, что за глаза. Говорят, дышу. А нос? Я не знаю, что за нос. Белизна? Алебастр. Да и алебастр не всякой сравнится. Ты рассмотри сам хорошенько. Да, теперь ты опять вижу, что она как будто хороша. Разумеется, хороша. Послушай, теперь, так как они все ушли, пойдем к ней, изъяснимся и все кончим. Но этого я не сделаю. А чего ж? Да что ж за нахальство? Нас много, пусть она сама выберет. Ну да чего тебе смотреть на них? Боишься соперничества, что ли? Хочешь, я их всех в одну минуту спровожу? Да как же ты их спровадишь? Ну уж, это дело мое. Дай мне только слово, что потом не будешь отыкиваться. Почему же не дать? Изволь, я не отпираюсь, я хочу жениться. Руку! Возьми. Ну вот, этого только мне и нужно. Ушли и Кочкарев с Подколесиным. В комнату входит задумчивая Агафья Тихоновна. Право, такое затруднение, выбор. Если бы еще один, два человека, а то четыре. Вот как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович не дурен, хотя, конечно, худощав. Иван Кузьмич тоже не дурен. Да если сказать правду, Иван Павлович тоже, хоть и толстый, ведь очень видный мужчина. Ну, прошу покорно, как тут быть? Балтазар Балтазарыч опять... Мужчина с достоинствами. Ой, уж как трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как трудно. Вот если бы губы Никанора Ивановича, да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазар Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича, я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай. Просто голова даже стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жребий. Положиться во всем на волю Божью. Кто выкинется, тот и муж. Вот напишу их всех на бумажках, сверну в трубочки, да и пусть будет, что будет. Такое несчастное положение девицы, особливо еще влюбленной. Из мужчин никто не войдет в это и даже просто не хотят понять этого. Вот они уж все готовы. Остается только положить их в редикуль, зажмурить глаза, да и пусть будет, что будет.